«Мне незачем больше жить, Антон», — Игорь виноват развел руками. «Пойми, незачем. Знаешь, я ведь, наверное, тоже полюбил первый раз в жизни. У меня была жена когда-то. Я стал иным в 45-м году. Вернулся с фронта. Молодой капитан, грудь в орденах, ни одной царапины. И вообще мне везло, я только потом понял, что латентные способности иного меня выручали. И тут правда о дозорах. Новая война, понимаешь? Причем уже совсем справедливая, дальше некуда. Я ничего толком не умел, кроме как воевать, а тут понял, что нашел себе работу на всю жизнь, на очень долгую жизнь. И еще, что для меня не будет каких-то человеческих горестей, досадных болезней, очередей за продуктами. Ты ведь и не представляешь, что такое самый обыкновенный голод, Антон, что такое по-настоящему черный хлеб, что такое по-настоящему паленая водка. Что такое впервые ухмыльнуться в сытую харю особиста из СМЕРШа и лениво зевнуть в ответ на вопрос, почему вы пробыли на вражеской территории 2 месяца, если мост был взорван уже на 3-й день после десантирования? Игоря немного развезло, и говорил он теперь быстро, яростно, и вовсе не так, как обычно говорил молодой маг из ночного дозора. Я вернулся, посмотрел на Велену, на свою Леночку, Веленочку, молодую, красивую, которая мне каждый день писала письма, не вру, каждый день, и ты бы знал, какие письма. И увидел, что она очень рада моему возвращению, ведь я целый, непокалеченный, да еще герой. Редкой бабе тогда такое счастье выпадало. Но очень боится, что завистливые стервы соседки расскажут про всех мужиков, что у нее бывали за 4 года, про то, что она горя не знала, не из-за моего офицерского аттестата. Ты ведь и сейчас не понимаешь меня наполовину, верно? А я вдруг увидел, все сразу». И чем больше на нее смотрел, тем больше видел. В деталях и в подробностях. И не только всех ее мужичков. От гнид спекулянтов до таких же, как я, вояк, через госпитальный забор в самоволку сиганувших. И как она полковнику одному шепчет, да он, небось, давно уже в земле гниет. Тоже услышал. Кстати, полковник тот оказался человеком. Настоящим. Встал с кровати, врезал ей по морде, оделся и ушел. Он налил водки, быстро, не дожидаясь Антона, выпил, снова наполнил рюмки. Сказал, «Вот с тех пор я такой и стал. Как ушел из своего дома под звон медали и рев Велены. Они тебе все наврали, сучки, я верной была!» Шел по улице, и что-то в душе выгорало. Это май был, Антон. Май 45-го. Меня гессер сразу после капитуляции Германии с фронта выдернул, сказал, «Нынче твой фронт здесь, капитан Теплов». А люди тогда были другие. Другие они были, Антон. Лица светились у всех. Темных тварей было до черта, что уж скрывать. Только и света было много. И когда я по улице шел, вокруг ребятишки сновали. На мой иконостас нагрудный заглядывали и спорили, какая медаль за что. Мужики руки жали. Звали выпить с ними. Девчонки подбегали. И целовали. Просто так, ничего особого в уме не имея. Целовали, как своих парней, не вернувшихся еще или уже сгинувших. Как своих отцов, как братьев своих. Иногда ревели, целовали и дальше шли. Понимаешь? Нет, вряд ли. Вот ты ведь тоже сейчас о стране болеешь, думаешь, как все плохо, в какой мы все дыре. Переживаешь, почему светлые в глобальных масштабах России не помогут. А ты ведь настоящей дыры не знаешь, Антон. А мы знаем. Игорь выпил снова. Антон помолчал, поднял рюмку, кивнул, поддерживая непроизнесенный, но понятный без слов тост. «Вот тогда я стал таким», — повторил Игорь, — «магом, оперативником, вечно молодым, который любит всех и никого. Я уже и решил для себя, что никого не полюблю. Никогда. Подруги одно, любовь другое. Человека нельзя любить, человек слаб. Иного нельзя любить, иной либо враг, либо боевой товарищ». Вот такой жизненный принцип я себе составил, Антошка. И следовал ему как мог. Вроде как я до сих пор тот молодой парнишка с фронта вернувшийся, которому влюбляться совсем еще рановато. Одно дело с девчонкой на танцульке покрутиться. Он тихо засмеялся. Или на дискотеке в кислотном прикиде под ультрафиолетовой лампой попрыгать. Какая разница? Джаз, рок или трэш? Какой длинной юбкой, из чего чулки сделаны? Это все хорошо. Это можно, это правильно. Видел такой американский мультик про Питера Пэна? Ну, так я стал вроде него. Только не глупый малец, а глупый юнец. И было мне хорошо. Долго было. Тот срок, что человеку отпущен, я уже вроде как прожил, Жаловаться грех. Не было ни старости беспомощной, ни прочих проблем. Так что не переживай зря, Антон. Антон сидел, держась за голову. Молчал. Будто отворил дверь и увидел там что-то... Нет, не запретное, не постыдное. Совсем-совсем чужое. И понял, что за каждой дверью, если не приведи свет, удастся ее открыть, увидит что-то столь же чужое, личное. «Я свой путь прошел, Антон», — почти ласково сказал Игорь. «Не грусти ты так. Я понимаю, ты ехал с надеждой меня растормошить, глупости из головы выкинуть, наказы исполнить. Только не получится. Я и впрямь влюбился с дуру в темную. Убил ее. И себя, выходит, тоже». Антон молчал. Пусто все было. Накатила чужая тоска, чужое горе, и выходило так, что не передачу больному другу он принес, а сидит с ним на его же поминках. «Антон, ты не уходи сегодня», — попросил Игорь. «Я все равно спать не буду. Скоро насовсем отосплюсь. У меня там еще 3 бутылки водки в холодильнике, если честно. Да и ресторан 5 этажами ниже». «Тогда за столом и снем». «Да ничего, мы жены, выдержим». «Я поговорить хочу. Поплакаться кому-нибудь в жилетку». «Я стал бояться темноты. Веришь, нет?» «Верю». Игорь кивнул. «Спасибо. У меня тут гитара есть, споем что-нибудь. Или я сам спою». «Знаешь, для себя самого петь все равно, что... Ну, понимаешь». «И еще». Антон посмотрел на Игоря, голос того вдруг стал собраннее, сильнее. «Я все-таки дозорный. Этого я не забыл, можешь не сомневаться. И мне кажется, что я во всей этой заварушке просто пешка. Нет, наверное, не пешка, а офицер, который сбил чужую фигуру и стал на простреливаемое поле. Только я, в отличие от фигуры, умею думать. Надеюсь, что ты тоже не разучился. Мне уже все равно, Антон. Но вот чья будет партия, для меня не безразлично. Давай подумаем вместе». «С чего начнем?» — спросил Антон. Спросил, внутренне поражаясь себе самому. Неужели он принял слова Игоря? Согласился считать его снятой с доски фигурой. Ну пусть не снятой, но уже обреченной, которой тянется рука невидимого игрока. «Со Светланы. Смело судьбы». Игорь внимательно смотрел, как меняется лицо Антона. Довольно рассмеялся. «Что, и впрямь угадал? У тебя те же мысли?» «И у Гессера те же», — прошептал Антон. «Гессер голова», — согласился Игорь. «А мы?» «Ну что, попытаемся разок не своими руками, а собственной головой подумать?» «Попытаемся», — кивнул Антон. «Только...» Он нашарил в кармане амулет, который дал ему Гессер. Сдавил маленький шарик, почувствовал, как кольнули кожу тонкие костяные иглы. «Ничто не дается без боли», — сказал. «В течение 12 часов нас никто не увидит и не услышит». «Уверен?» — уточнил Игорь. «А отсутствие информации инквизицию не насторожит?» «Отсутствия не будет», — сказал Антон. «Насколько я понимаю, если здесь есть их наблюдательные приборы или следящие заклятия, по ним пойдет фальшивка. Очень качественная липа». «Гессер голова», — с улыбкой повторил Игорь.